5 тысяч в год. Конечно, у него были еще комиссионные, но он свои деньги отрабатывал полностью и был чертовски трудолюбив. Потом они отправились в кабинет Крейга и обыскали его. Ничего нового это не принесло. Во всех делах царил образцовый порядок, и было видно, что хозяин кабинета отлично справлялся со своими обязанностями. Полицейские расспросили его секретаршу, мисс Кросс, но удалось выяснить только то, что она тайно влюблена в своего шефа, а тот был слишком занят, чтобы заметить это. Шаг за шагом они обследовали содержимое его стола, полок и сейфа. Контракты, торговые декларации и деловые письма за последние 10 лет на немецком и французском языках. «Надо будет отдать их на перевод», — подумал маршал. «Вряд ли обнаружится что-то новое, но нельзя упускать ни малейшего шанса». Мисс Кросс долго отказывалась открыть сейф. Но Хоскинс пустил в ход все свое обаяние, и вскоре их взглядом предстали аккуратные стопки гроссбухов, сотня фунтов наличными и пачка старых фотографий, на которых отразились разные этапы службы Крейга на флоте. Вот он в простой форме матроса, затем старшина, а в конце войны Джон уже был в форме лейтенанта, правда, довольно замызганный, отчего больше смахивал на пирата. На всех фотографиях он был снят на фоне небольших катеров и под палящим солнцем Средиземного моря. Специальное десантное подразделение. Работа для крепких парней. Надо будет связаться с адмиралтейством и выяснить все, что относится к этому периоду его жизни. Хоскинс хмыкнул, полез в сейф, и вскоре в его руках оказался ролик черной простеганной материи. Он взял его за свободный конец, и узкая полоска развернулась до самого пола. Сержант снова аккуратно смотал ее в ролик. «Дзюдо, черный пояс», — пояснил он маршалу. «Что это означает?» — поинтересовался инспектор. «Он преуспел в этом виде борьбы? Даже слишком хорошо. Лучше некуда. О себе я уже не говорю». Тут Хоскинс повернулся к мисс Кросс. «Вы когда-нибудь видели у него эту вещь раньше?» Она отрицательно покачала головой. «Я даже не думаю, что она принадлежала мистеру Крейгу. Почему? Вы имели в виду борьбу дзюдо, не так ли?» Тут сержант утвердительно кивнул. «Ну, вряд ли мистера Крейга могли заинтересовать подобные вещи. Он был слишком мягким человеком». Маршал еще раз посмотрел на фотографии. Молодой человек, запечатленный на них, был явно не робкого десятка. Он снова взглянул на мисс Кросс, которой Крейг представлялся совсем другим человеком. Неизменный котелок, галантность и деловитость бывшего офицера создали в воображении его секретарши совершенно противоположное впечатление. Мисс Кросс влюбилась в придуманный ей самой образ. Возможно, она была в этом не одинока и только разделила участь миссис Крейг. Инспектор не стал спорить, но фотографии и пояс забрал с собой. Глава вторая. Маршал и Хоскинс вернулись в участок. Им нужно было собраться с мыслями перед встречей с полицейским врачом и экспертом из лаборатории криминалистики. Дежурный сержант передал инспектору, что сразу после совещания его хочет видеть начальник полиции. Маршал с безучастным видом выслушал эту новость, чем вызвал симпатию Хоскинса. Детектив-инспектор, да еще с пустыми руками, должен был отнестись к подобному известию с большим благоговением. В крошечном кабинете маршала их уже поджидали двое мужчин. Томас, полицейский врач, был молчаливым очкариком с замедленной реакцией и весьма посредственными способностями, особенно если дело не касалось самой насущной проблемы – где достать выпивку. Экспертом оказался инспектор Мейнард, бывший военный инженер, чья страсть ко всему взрывоопасному была общеизвестна и пережила не одну обезвреженную адскую машину. Когда маршал появился в кабинете, тот благодарно похлопал его по плечу. «Ну, Боб, — сказал эксперт, — ты сделал мне настоящий подарок.